Неистощимая. Автомобиля учитель Коровин не имел, даже каких-нибудь стареньких дребезжащих «Жигулей». И на такси у Коровина денег не было. У Пэт денег не было тоже. По секрету мы вам скажем, что мистер МакКорнейл жене денег не давал. Вообще. Никогда. Это баловство, дорогие мои, деньги женам давать. Поэтому, когда почти вся гостиница «Глухого Колпаков» опустела, только англичане и Хелен с Ивановой Петровой еще сидели в закрывшемся ресторане, Пэт с учителем, держась за руки, вышли из гостиницы на центральную городскую площадь и встали на остановке, надеясь дождаться автобуса. Никто вход и выход из гостиницы не охранял, швейцар или хотя бы захудалый охранник у крутящихся дверей отсутствовали, на парочку смотрела сквозь стекло только пожилая девушка с ресепшена в глубине гостиничного холла. Про взрыв на шоссе Пэт с Коровином ничего не знали. Только что кончился страшный ливень. Напротив гостиницы «Глухого Колпаков» располагался Глухово-Колпаковский Белый дом, официальная Голубовичевская резиденция, уже пережившая рассказанные нами события и долженствующая пережить еще другие события своей новейшей истории, рассказ о которых впереди. Перед зданием администрации стояла одна единственная полицейская десятка. Патруля ни внутри десятки, ни рядом с нею не было, зато рядом с десяткой были припаркованы три устрашающего вида черных джипа и белая пассажирская «Газель» с затемненными, как и в джипах, стеклами. Учитель с англичанкою этим обстоятельствам не придали никакого значения. Если бы Коровин с Пэт вышли на площадь хотя бы несколькими секундами раньше, они, несомненно, услышали бы выстрелы в здании администрации и увидели бы, как десяток человек в вимовских желто-красных комбинезонах и бейсболках с автоматами на полусогнутых локтях, только что неподвижно стоявшие у входа в Глухово-Колпаковский Белый дом, все как один бросились внутрь здания. Но теперь наша парочка ничего не заметила. Учитель оглянулся на девушку-ресепшионистку, еле различимую сквозь зеркалище и стекло, словно бы желая убедиться, что город еще не полностью оставлен жителями. Девушка с профессиональной улыбкой покивала Коровину. Тот нервно выдохнул. — Я боюсь, автобуса не будет, Петюша. Пэт удивленно распахнула глаза в ответ. Как-то вдруг не будет автобуса. В любом городе мира автобусы ходят по расписанию даже во время войны. Коровин слегка развел руками. Хотел было сказать, что вот обстоятельства таковы. Начал было даже говорить ситуация, но только произнес: «Ты в России, милая, автобус может не прийти». И затем все-таки сказал: «Ситуация». «Ситуация». И Пэт, улыбаясь, как и девушка за стеклом, тоже покивала Коровину головой. И вы не поверите, дорогие мои, тут же подъехал автобус. Это было волшебство, как и многое в нашем правдивом повествовании. А как же без волшебства? Разве не волшебством является тот непреложный факт, что мы с вами еще живы? Разве не волшебством является не менее непреложный факт, что вы сейчас слушаете этот роман? Подъехал автобус. Постоянное стремление к правде вынуждает нас свидетельствовать, что автобус этот оказался номер 9, улица Че Гевары, химзавод, а вовсе не номер 5, больница, улица Лосиная, на котором, то есть на номере 5, собирались ехать учитель и Пэт. Лосиную улицу называли в городе Лосинкой, и весь район вокруг нее называли Лосинкой тоже. Там начиналась самая короткая дорога к Нянге. Именно туда, на берег реки, собралась наша парочка. Сейчас все расскажем, дорогие мои, не сомневайтесь. «Садимся в этот автобус, Пэт. Другого не будет», — быстро сказал учитель. «Входи». Они поднялись в совершенно пустой автобус. За рулем сидел пожилой мужчина в черной бейсболке с надписью «Нью-Йорк» на ломаном козырьке. Да, вот именно так и было написано, дорогие мои. И в клетчатой ковбойке, самой что ни на есть, шотландской расцветки, черно-коричневой. Покосившись на удивительную надпись, Коровин усадил Пэт на первое сиденье и дважды прокомпостировал карточку. Пробойник компостера заело на Коровинском проездном документе. Коровин ухватился за шишку компостера, с усилием вытащил ее наверх и вынул смятую карточку из зева тысячелетней машинки, словно испорченный бумажный лист из зависшего принтера. Такая вот техника бытовала в Ванькином городском хозяйстве, а вы как думали? Не валидаторы же у него в глухого Колпакове стояли? «Доедем до химзавода, а там пройдем по берегу несколько километров. Это нормально, милая?» — успокоил учитель совершенно спокойную и счастливую англичанку. Она еще и еще раз покивала ему. «Конечно, я поеду с тобой куда угодно, мой дорогой». Вот что читалось в ее глазах. Однако сам Коровин спокойным вовсе не казался. Автобус тронулся, Коровин оглянулся в заднее стекло. Вот теперь и на молчаливые джипы обратил он внимание. Людей на площади, повторяемой, не было. Однако учителю мерещился чей-то пронизывающий взгляд. Дело известное, даже если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят. Автобус, значит, тронулся, завернул за угол, и пассажиры вновь не успели увидеть главного, как с противоположной стороны на площадь вывернул красный «Фольксваген» с надписью «Телевидение» и резко затормозил возле джипов. Учитель уже смотрел вперед, он был человек интеллигентный, если это расхожее и неконкретное понятие применимо к отдельным жителям даже глухого Колпаковской области, поэтому... Посматривая теперь на дорогу, учитель озабоченно продекламировал. Шел трамвай, 10-й, номер на площадке, кто-то помер, тянут мертвеца, лампца, дримца, гопцаца. И в ответ на поднятые вопрошающие брови заграничной подружки произнес с успокаивающей рукою. «Все в порядке, милая, мы едем». А мы с вами, дорогие мои, можем только в очередной раз констатировать ужасные свойства каких-либо стихов, даже столь примитивных, как продекламированные. Они создают реальность. Опасное это дело — читать, а тем более писать стихи. «Американцы?» — вдруг спросил шофер, и, не дожидаясь ответа, сам вынес вердикт. «Американцы!» «Не люблю вашу Америку», — сообщил он, еще странно усмехаясь. «Почему?» — кротко поинтересовался учитель. «Спаивают народ, суки. Лезут всюду. Сюда к нам лезут. Народ специально спаивают. Спец...» — автобус тряхнуло на яме. «Циально», — закончил фразу шофер. «Я русский», — на всякий случай сообщил учитель Коровин в ответ народному глазу. «Здесь родился, здесь школу окончил, институт окончил в Питере и вернулся сюда». Он опять оглянулся на заднее стекло автобуса, словно бы раскаиваясь в своем возвращении к родным пенатам и намечая путь обратно в покинутый им центр культуры. «Здесь у меня мама живет», — закрепил учитель свою привязанность к родному городу. «А девушка англичанка. Англичанка!» Шофер только усмехнулся и ничего не сказал. Коровин, нервничая, вновь оглянулся. Вдалеке за автобусом ехала машина, но определить, именно за автобусом она следует или же просто двигается той же улицей, было невозможно. Тем временем автобус выехал на извилистое шоссе, по обеим его сторонам располагались бревенчатые деревянные домики с густыми палисадниками, но деревня считалась находящейся в городской черте. Это была уже Лосиная улица. Лосинка. Шофер затормозил возле пустой остановки, открыл обе двери и стоял, словно бы упорно ожидая пассажиров. Коровин в очередной раз оглянулся сквозь жирную августовскую зелень. Ничего не было видно за поворотом, который они только что проехали. Если бы машина шла просто в том же направлении, она сейчас должна была обогнать стоящий автобус и проехать вперед. Повисло молчание, нарушаемое только пыхтящим на холостых оборотах двигателем. «Едем?» — спросил учитель. «Ты вот что, парень!» — шофер повернулся от руля. «Бери свою траханную американку и вали с нею отсюда, пока цел. Понял?» Он пожевал губами и вновь произнес как мантру. «Спаивают народ, суки американские». «Но вы же вот не спились?» — вступил учитель в дискуссию. «Значит, я вообще не пью!» — отрезал шофер. «Вообще! Я вшился! Меня ты так просто теперь не возьмешь. Давайте выметайтесь нахрен!» «Ты посмотри!» — он показал пальцем куда-то в сторону Кутьей горы. «Посмотри, что наделали, суки американские!» Пэт и учитель рефлекторно последовали взглядами за указующим перстом, но, разумеется, ничего не увидели над зеленой листвою и грязно-белесыми шиферными и черными рубероидными крышами. Только вдруг странный рокот, словно бы рокот морского прибоя, послышался им, но то был, безусловно, вызванный чем-то иным звук, потому что никакого прибоя нянга никогда не производила, а от веку ровно и спокойно текла в своих берегах, каждый год тихо приподнимаясь весною и также тихо входя в межень летом. И русло свое нянга, в отличие от многих северных рек, не меняла, кстати, вам тут сказать, никогда. Просто золотая, чудесная была река Нянга. — Давай, — повторил шофер, — по-хорошему, а то будет по-плохому. И сучке своей американской скажи, чтоб выметалась из России нахрен, пока ей жопу не разодрали тут. Понял? Что с народом делают? Стихийный пропагандист города Нью-Йорк сокрушенно покрутил головою. «Давай, пшел!» «Выходи, Петуша, дальше пойдем пешком». Покорный учитель встал с сиденья и протянул руку спутнице. «Почему?» — беззвучно изобразила она. «Я тебя предупреждал, автобусы не ходят. А мы вам до сих пор ничего не рассказали о Евгении Коровине, дорогие мои. Ну, чтобы надолго не отвлекаться, мы... коротенько. А про Пэт еще чуть попозже, хорошо? Мать, школьная учительница, растила Евгения одна. Нам неизвестно, по любви она вышла замуж или же еще как. Зато достоверно известно, что фамилия отца Евгения была такая — Сорока. Уж извините нас. Как только Евгений появился на свет, отец, не вынесший криков и плача новорожденного, чуть ли не на следующий день после возвращения жены из роддома, завербовался работать в Нерюнгри. Это угольный разрез в Якутии, если кто не знает. По прибытии на место счастливый родитель отправил домой телеграмму всего из двух слов. Грамотное, но лишенное чувства юмора якутка в почтовом отделении, поправивший на себе обшитый мехом талалай, несмотря на пышущую жаром сваренную из керосиновой бочки буржуйку, на почте стоял холод, якутка, значит, машинально переправила в телеграмме слово «прилетел» на слово «прилетела». И в глухого Колпакове получили депешу следующего содержания «прилетела Сорока». Более никаких почтовых отправлений отец семье не адресовал, в том числе и денежных. А когда мать отправила письмо в дирекцию угольного разреза с вопросом о судьбе мужа и алиментов, получен был ответ, что техник Сорока противопоставил себя коллективу, уволен по статье за неоднократное грубое нарушение трудового законодательства и, по слухам, устроился на полярную метеорологическую станцию на берегу моря Лаптевых, где он осуществит свою мечту, не раз им декларируемую в кругу товарищей по работе, станет пребывать в полном одиночестве. И что туда ему, Сороке, и дорога, а где точно находится оная полярная станция, в дирекции неизвестно, море Лаптевых большое. И, соответственно, ничего не знают в дирекции про алименты. Мать не стала более искать мужа и писать еще куда-либо. Она только поменяла паспорт, вернув себе и сыну собственную девичью фамилию, а штамп в новом паспорте о заключении брака с Гр. Сорока, так вот в именительном падеже, потому что русская девушка в Глухово-Колпаковском ЗАГСе оказалась менее грамотную, чем якутка в Нерюнгри, штамп, значит, о заключении брака с Гр. Сорока Олегом Владимировичем, всю жизнь Гр. Коровину совершенно не заботил. Так что ни нам, ни гражданке Коровиной об отце Евгении ничего не известно. Главное, выросший без отца и унаследовав профессию матери, Евгений, несмотря на свою яркую краеведческую деятельность, сохранил некоторые черты инфантильности. Поэтому сейчас, вместо того, чтобы дать водителю в рыло, выбросить его из кабины и самому сесть за руль, чтобы доехать до места назначения, Коровин покорно вышел на остановке, помог сойти Пэт и только руками развел. Автобус тут же уехал. Англичанка и учитель прислушались и недоуменно и тревожно переглянулись. Теперь рокот моря словно бы приблизился. Казалось, в недалеком прибое купаются и радостно кричат дети, потому что вскрики слышались в рокоте волн. И еще, казалось, ветер теплый, дневной бриз дует, сам себе подпевая с суши на морской простор, потому что завывания ветра слышались тоже совершенно ясно. Через мгновение Коровин понял, почему ветер пел прямо у него в ушах. Это по всей безлюдной сейчас Лосинке выли собаки. И вдруг он увидел живого жителя Глухово-Колпаковского пригорода, то есть жительницу, женщину, старуху. Та копалась на своем огороде, стоя в меже на коленях. Сидящая возле нее кудлатая собака перестала выть, всмотрелась, как человек, в Коровина и Пэт, разве что лапу козырьком к глазам не приложила, и залаяла, не отходя от хозяйки. Старуха подняла голову и вдруг погрозила кулаком с зажатой в нем тяпкою. «Шлюхи траханые!» — визгливо закричала старуха. «Шлюхи траханые!» Собака вновь завыла, поднимая морду и показывая шерстяное горло. «Идем, идем, Петуша!» Учитель потащил непоспевающий за ним Пэт по проулку. Он еще продолжал оглядываться. Машина, только что едущая за их автобусом, так и не появилась, вероятно, свернув на предыдущем перекрестке или остановившись у какого-нибудь дома здесь, в Лосинке. «Давай, давай!» Надо вам сказать, дорогие мои, что Коровин в расчетах своих обманулся. Он предполагал, что, выйдя на берег, им придется идти еще километров 5 до бывшего железнодорожного моста, но проулок, по которому они с англичанкой уходка почти бегом прошли всего метров 100 или 200, вдруг вывел их прямиком к мосту. Он лежал тут же, сразу за небольшой березовой рощицей. Отсюда, с этой точки берега, источник недалекого шума и вскриков тоже был не виден, только макушка колокольни вдалеке сверкала на солнце, и также горячо сверкали теплые стволы берез и голубое, вычищенное ливнем небо над ними. И учитель словно бы забыл сейчас обо всем, в том числе и о цели, к которой они шли, а Пэт все так же светло улыбалась, глядя на своего мужчину. «Смотри, вот он, мы почти рядом, мы пришли, милая, мы пришли!» Учитель окончательно освободился от всех тревог и засмеялся. Они взялись за руки, как дети, и побежали через рощицу, потом со смехом упали в траву. Вокруг, не считая, конечно, невидимых ими сейчас людей возле бывшего монастыря, а раз ты никого не видишь, значит, никого рядом и нет, вокруг не было ни души. А далее, дорогие мои, последовала сцена, которая, во-первых, с участием других персонажей уже была нами изображена в другой части этого правдивого повествования, а во-вторых, и в главных, известно, мы полагаем, нашим просвещенным читателям во всех своих прекрасных подробностях, потому что трудно предположить, что есть где-нибудь на свете взрослый человек, который хоть однажды не падал со своим любимым или со своей любимой, да хоть и с нелюбимыми, все равно очень прикольно, не падал бы в августовскую траву. Так не станем же повторяться. А еще вот если на сеновале, то есть на настоящем деревенском сеновале, наверху, под самой крышей, где сквозь сантиметровые щели в стенах сарая бьют полосчатые солнечные лучи, в которых горят пылинки, и когда в голые тела впиваются завистливые стрелы соломинок, а потом они прилипают к ставшей мокрой коже. Но это в сторону, да-с, в сторону. Зато мы можем ввести вас в еще одно важное знание, дорогие мои. Речь о мосте, к которому через минут 20 вышла наша сравнительно юная парочка. Начали строить мост аж в конце 19 века. Не то в 60-е, не то в 70-е годы. Потом, после событий 1869 года, строительство прекратилось, и мост долго стоял недостроенный, словно бы дело происходило не в Российской империи, а в каком-нибудь, прости господи, Советском Союзе. Тут, в Глухово-Колпакове, этого не знают, а мы вам можем сообщить, что строительство прекратилось, потому что и подрядчик, и инженер, руководивший строительством, тогда безо всяких о себе вестей исчезли из России. Разумеется, через несколько лет мост был закончен, и по нему ходили поезда прямо в столицу, в Санкт-Петербург, распространяя гарь по округе и роняя из конусовидных паровозных труб черные или же белые клубы дыма, которые долго потом плавали над Нянгой, отображаясь в ней словно облака. Да-с, окончен был. Именно поэтому дорога, по которой сейчас бегут к мосту Коровины Пэт, до сих пор осталась почти ровной и почти прямой, как мы, извиняемся за свежие сравнения, дорогие мои, прямой, как стрела. Ведь здесь когда-то лежали рельсы. Однако же во время первых пятилеток в соседней с Глухово-Колпаковской областью американцы строили металлургический комбинат. Флагман социалистической индустрии. Срочно понадобились подъездные пути. Вот шпальные решетки, то есть рельсы вместе с уже соединенными с ними шпалами и сняли со всей Глухово-Колпаковской ветки на Ленинград, в том числе и с моста через Нянгу. А главный, как у железнодорожников называется, ход пошел стороной от Глухово-Колпакова. Перед войной было говорили, что железнодорожную ветку восстановят, создали даже управление железнодорожного строительства «Глухлак», даже возвели бараки, даже работы начали, но 22 июня все руководство управления исчезло, как и 70 лет назад. Уложенный уже путь вновь немедленно сняли и увезли неизвестно куда, а зэков... После того, как они за 2 дня демонтировали путь, со строительства точно никуда не увозили, но они тоже в одну ночь бесследно исчезли. А Вохра утром попрыгала в коленчато-крылые амовские полуторки и укатила прочь, бросив пустой лагерь. Только Нянга несколько дней текла водою с красным отливом. Так ведь земля тут такая красная. Так оно и было, мы врать не станем. Да мы, вы знаете, никогда не врем. Так что теперь мост пропускал по себе обычную районную дорогу в 2 узкие колеи на мосту, так что встречным приходилось ждать, если с другой стороны заезжали первыми фура или просто грузовик. Мост пропускал, значит, районную дорогу, сильно разбитую, но не затронувшую в своем постоянном угасании ни 150-летнюю клепанную балку, ни береговые устои из тесаного камня цвета сизого голубиного крыла, выложенные тоже 1,5 столетия назад. Конечно, давно их надо было бы поменять, дорогие мои. По техническим-то кондициям, по СНИПам. Строительные нормы и правила, сборник нормативных строительных документов, действовавших в СССР. Есть такая книжечка небольшая, но толстенькая. Однако же не поменяли, хотя неоднократно собирались. Руки у советской, а потом и у российской власти не дошли. Дошли только ноги Пэт и Коровина. Пэт осталась внизу, а Коровин, обдирая пальцы и вымазываясь с ног до головы в густом слое поплывшего на жаре битума, давно отвалившегося сухого кузбасс-лака, черная антикоррозийная краска, повсеместно применяемая для покраски чугунных и стальных частей мостов, набережных, ограждений и прочего, и окаменевшей дорожной пыли залез под балку. Стальная махина действительно покоилась на полуметровом металлическом катке, тоже покрытом кузбасс-лаком, сейчас местами отвалившимся, обнажившим ржавые проплешины проеденного временем металла. Все было покрыто жирной, словно бы лунной пылью в полпальца толщиной. От катка, возле которого самым краешком попы на крохотной стальной площадочке сидел Коровин, и видно было от второго такого же катка под противоположным углом балки, вниз по устою тянулись извивы несмываемой прошвы. Коровин скособочился и достал из кармана смятый листок отрывного гостиничного блокнота для вип-постояльцев, сколько мог разгладил его и уткнулся в начертанные буквы, потому что вдруг обнаружил, что от волнения совершенно забыл все написанное на листке, хотя, кажется, уж на всю оставшуюся, не очень долгую, к сожалению, жизнь, или лучше при наших обстоятельствах сказать так, намертво должен был запомнить явленные ему слова, как «Мене текел фарес» царя Вавилонского. Сверху по голубому полю гостиничного листка изображен был фирменный логотип «Отел Клюхово Кольпаков», а ниже на белой части листа рукою Пэт утром при Коровине в левой береговой опоре в сторону течения возле опорного катка надо вытащить первый камень. Нервно и быстро дыша, учитель схватился за крошечные выступы камня под толстенной металлической плитой, на которой стоял каток, потянул тщетно. Он потянул еще и только ободрал два пальца. Не понимая, что делает, Коровин рефлекторно сунул пальцы с прилипшим к ним битумом в рот обсосать, и этот дурацкий поступок вернул его к реальности. Пальцы были, мало сказать, в грязи, а просто не весть в чем. Проглотил он это ирландское рагу, шуточное название блюда, для приготовления которого используется решительно все, что осталось у хозяйки, с микроскопическими кусочками металла, желудок спазмировал бы мгновенно в ту же секунду. Уже перемазанный весь совершенно, Коровин несколько мгновений сидел наверху под балкой, энергично отплевываясь. «Эй!» — вдруг послышалось снизу. «Эй, ты, козел международный!» Учитель впервые за все время, что он сидел у катка, поглядел вниз. Рядом с Пэт стояли двое. Один крепкий мужик в сером костюме на этакой-то жаре. Костюм на жаре помимо себя, отметил Коровин. Один, значит, придерживал Пэт за основание локтя и, видимо, крепко, потому что Пэт морщилась. Второю рукою мужик приставлял блестящий с длиннющим дулом никелированный пистолет к ее виску, как в кинофильмах. Коровин оцепенел. Дениса он, разумеется, тут же узнал, как-никак вместе провели целые сутки, в которые Денис держался скромно и молчаливо, никак себя не проявлял, тем более эдак-то круто. Рядом стоял секретарь губернатора Максим и смеялся. Учитель с ужасом увидел в руках секретаря чудовищных размеров, прямо-таки богатырский меч и такой же огромный, тоже из какой-то сказки, молот. Как тут Коровин джинсиков своих не испортил еще и изнутри, загадка. Видимо, учитель оказался более смелым, чем мы предполагали. Зато определенно известно, что за пыточные орудия приготовил голубовичевский секретарь. Метровую железнодорожную стамеску и заурядную русскую кувалду, без которой, как известно всем и каждому, никакое производство, никаких работ в России невозможно, хоть с наночастицами. Сюда, слушай, козел! Где закладка? Ну, закладка где, Ванек Колпаковский? На счет три башку твоей девки траханой снесу. Ну, раз!» Коровин сглотнул липкую слюну, хотел что-то произнести, но только пальцем показал на камень. «Не могу достать!» Через мгновение покорно произнес Коровин. «Вот этот камень! Вот здесь! Отпустите девушку! Очень вас прошу! Пожалуйста! Вы же видите, ей больно!» Секретарь и Денис оба вполне добродушно вновь засмеялись. «Не можешь достать! А иностранных баб трахать ты можешь! В антисанитарных условиях! Ты ж борец за культуру! Письма писать ты можешь в ЮНЕСКО свою!» Продемонстрировал Денис знакомство и с недавними событиями, и с личным делом подозреваемого. «Защитник культуры! Давай спускайся!» Денис говорил вполне доброжелательно. Он легонько толкнул Пэт, и она села на траву, заливаясь слезами, потом обхватила руками колени и зарыдала уже в голос. Всем стали видны голубые с кружапчиками трусики в межножии англичанки, сейчас намокшие точно посередине промежности, потому что не все еще успело вытечь из выплеснутого в нее Коровином. Трое мужчин молча уставились в это место между ног Пэт. «Сначала вытрахать ее, что ли?» — задумчиво, словно бы сам себя спросил Денис. «Люблю, когда баба так тихонько постанывает, а не орет, как эта сука сегодня ночью». «Пэт, прикройся! Ничего не бойся, я с тобой!» — закричал учитель. «Все-таки он, видимо, оказался мужиком». Не таким брутальным, к которым привыкли мы с вами в нашем правдивом повествовании, дорогие мои, но мужиком. Он начал спускаться по устою, тут же сорвался и проехал на животе 10 метров вниз, со вскриком упал в 2 шагах от воды, перевернулся. С ободранного лица учителя хлынула кровь. Пэт тоже вскрикнула и вскочила на ноги. «Сиди, шлюха эдинбургская, а не то сейчас во все дырки тебя оттрахаем!» Неожиданно на прекрасном английском произнес Денис и вновь толкнул Пэт на траву. Для нас с вами, дорогие мои, это обещание прозвучало несколько самонадеянно, потому что после ночи с Глухово-Колпаковской травести Катериной Денис вряд ли смог бы через столь короткое время столь ответственное обещание выполнить. Ну, тут, впрочем, дело молодое, может быть, и смог бы. Да, а вот учитель ни в каких спецназах не служил, правильно падать не умел и, видимо, сломал при падении ногу, потому что он только шевелился, как перевернутый на спину жук, а подняться не мог, каждый раз со стоном падая. Кровь с его лба быстро заливала ему лицо. Видимо, кроме перелома, учитель здорово поцарапался или задел за что-то головой, съезжая вниз. Теперь Коровин постоянно смахивал кровь с глаз. «Приплыли, блин!» — веско произнес секретарь, изображая Голубовича. И другим легким тоном отнесся к Пэт, тоже демонстрируя неожиданное, признаемся для нас самих, умение изъясняться по-английски. «Вы не беспокойтесь, делайте, что вам говорят, и останетесь живы», и добавил, обращаясь к Денису и все еще чувствуя себя Голубовичем, «она из Глазго, блин». Впрочем, не один ли хрен... «Давай действительно ее трахнем!» И засмеялся меленько. Ничего не отвечая секретарю, Денис подошел к Коровину и направил на него пистолет. Чтобы вы были в курсе, дорогие мои, Денис, по всему вероятию, был отличным профессионалом и отечественным оружием, хоть бы какого прославленного советского бренда, не пользовался. Так что Коровин сейчас смотрел в дуло американской, то есть производящейся в США по итальянской лицензии спецназовской и полицейской «Беретта». самому распространенному, чтобы, повторяем, вы знали, самому распространенному оружию в кругах всех сотрудников всех негласных подразделений всего мира. А показалось Коровину дуло очень длинным, потому что, разумеется, навернут был на берету такой же никелированный глушитель. Коровин интуитивно пополз на заднице прочь, подволакивая ногу и не отрывая взгляда от единственного глядящего в него зрачка. Секретарь Максим вновь засмеялся. Но тут же он вспомнил, что, несмотря на недавно произошедший с ним в администрации конфуз, являет он сейчас собою незабвенный образ покойного Ивана Сергеевича Голубовича и посоветовал, пребывая в этом образе. «Вали его, блин! Чё ждать-то? В речку скинем нахрен драные письки делов!» И тут опять вскочила Пэт. «Не надо!» — закричала она хриплым мужским басом. «Не надо!» — тут же повторила она тонким и визглявым старушечьим голоском. «Я люблю его!» Нам неизвестно, точно ли Пэт поняла сейчас экспертный секретарский совет, но суть происходящего понять, разумеется, не составляла труда. Было собралась она закричать уже нормальным, наполненным голосом молодой женщины, но много лет не работавшие связки вновь перехватило точно так же, как тогда, когда Пэт, будучи 12-летней девочкой, очень испугалась окруживших ее парней в Бишоп-Бриксе, пригороде Глазго, на самом конце Спингбурн-Роуд. Все парни были индийцами или пакистанцами, во всяком случае, с кожей шоколадного цвета, это нам известно совершенно достоверно. Парни кратко сообщили Пэт, что сейчас все они, кто по очереди, а кто и одновременно, вытрахают ее всеми возможными, а также и невозможными способами, и осуществить свое намерение они не успели не потому, что маленькая Пэт мгновенно от страха описалась, и не потому, что как раз тут, на Спингбурн-Роуд, наконец-то появился констебль, нет. Полиция пакистанцев не трогала, что бы они ни вытворяли, просто мимо с тренировки ехали в своем автобусе Scottish Eagles. Шотландские орлы, городская футбольная команда. Стресс, пережитый тогда Пэт, лишил ее голоса и до встречи с Коровиным начисто отбил желание интимной близости с кем бы то ни было, хоть и с законным мужем. Кстати, тут сказать, во-первых, Пэт и вышла за старика, надеясь, что исполнение супружеских обязанностей в постели тот не потребует, а во-вторых, до замужества Пэт носила фамилию Визе и была одним из многочисленных потомков, представьте себе, самого настоящего россиянина, занесенного после русской революции в Шотландию, а в-третьих и в главных. В семье Пэт была седьмым ребенком, жилось ей не слишком сладко, и Патриция Визе надеялась, что муж увезет ее куда угодно из их пригородного шотландского рая. Тот и увез. Сейчас Пэт закашлялась, схватилась рукою за горло и таким же, как говорила она в первый раз, мужским басом хрипло попросила. «Пожалуйста, не убивайте его, я люблю его. Это мой мужчина!» «Петуша!» — закричал Коровин и захохотал от радости. «Ты говоришь! Ура! Ты говоришь!» Тут на перекошенном лице девушки, помимо ее собственного сознания, отобразилась слабая, но счастливая улыбка. «Но не говори пока ничего, молчи, тебе сейчас нельзя разговаривать», — продолжал хохочущий Коровин. «Чем-нибудь теплым надо горло замотать. Вернемся в гостиницу, мы сразу тебе горло будем спринцевать. Как только вернем...» Тюнинг, учитель, не успел выговорить. «Денис выстрелил!» Коровин дернулся и распластался на берегу. Денис вытащил у него из кармана утреннюю записку Пэт, пихнул тело ногою. Учитель съехал в воду, медленно перевернулся на живот и поплыл, постепенно погружаясь в сторону холодной даже в этот августовский день Балтики. Из ПЭТ вышло сипение, ничего более произнести чудесным образом, а проще сказать промыслом Божиим, обретши перед смертью и любовь, и страсть, и голос, ничего более произнести она не успела. Денис еще раз выстрелил. Пэт упала ничком прямо на свою руку, все зажимавшую саднище, но теперь уже навсегда переставшее саднить горло. Также навсегда перестала у нее болеть сломанная в локте и кисти рука. Сейчас вот при падении возникли оба эти перелома. Пэт не успела почувствовать никакой иной боли, кроме боли в горле. Ну, это как на приеме у отоларинголога, только и всего пустячок. Пэт поплыла вслед за Коровиным, погружаясь гораздо быстрее его, потому что платье, наполнившееся водою, тянуло ее на дно, словно подводный парус. Денис засунул пистолет под пиджак, сзади за пояс. Секретарь Максим много чего навидался на Ванькиной службе, но мгновенного двойного убийства, несмотря на недавний свой совет, Денису еще не видел и теперь стоял соляным столбом. На брючине секретаря проявилась и быстро поползла вниз к ботинкам широкая темная полоса, а тут же из секретарской штанины густо полило. «Опять зассал, Макс!» — доброжелательно констатировал Денис. «У тебя что, НРС, что ли?» «Это ничего, на живом опять обсохнет. Нервный очень». Я двигал челюстью областной чиновник. Давай полезай. Я? Куда как более осмысленно проблеял секретарь. Ну, не я же. Максим затоптался на месте, не зная, снимать мокрые штаны или же не снимать, снимать ли пиджак с галстуком. Вот пиджак с галстуком, по всему вероятию, точно надо было снять. «Снимать ли ботинки?» «Лифток скинь, и хорош!» — поступило новое указание. «Лезь!» Секретарь аккуратно сложил пиджак, пристроил его подкладкой вверх на относительно чистом месте на берегу, столь же аккуратно положил сверху галстук. «Галстук у секретаря стоил 12 фунтов и 50 пенсов!» «Чтоб вы знали, дорогие мои, в самом городе Лондоне купленный!» Положил, значит, сверху галстук и, поминутно оскальзываясь и срываясь, полез пустою наверх. Костюмные брючки секретарские тут же перестали, дважды за короткое время обоссанные изнутри и сейчас измазанные снаружи, прямо вам, можем сказать, просто перестали существовать. «Залез!» «Да, я...» «Да не ссы ты, сыкун Колпаковский! Держи!» Посланные меткой и крепкой рукою в воздух взвелись одна за другой стамеска и кувалда. И тут же Максим, несмотря на дрожь в руках и ногах, оба шансовых сих инструмента поймал у себя наверху и даже удержался на крохотном пятачке возле опоры, на котором только что сидел учитель. «Первый камень возле катка!» — спокойно сказал Денис. — Вышибай. Только смотри, не навернись обратно. Снова полезешь. Давай. Начали раздаваться глухие каменные и звонкие металлические удары, которых никто в округе сейчас не услышал, как и звуки выстрелов. Про выстрелы вообще нечего и говорить. Оружие с глушителем стреляет так пук-пук-пук, словно бы гриб-дымовик лопается под сапогом. Кто услышит, кроме праздного грибника? Через минуту освобожденный от полуторастолетних наростов камень покатился вниз и ухнул в нянгу. А в руках перемазанного и измученного непривычной работой Максима оказалась небольшая стальная коробка. В таких коробках 150 лет назад продавали отборный, самый что ни на есть, дорогущий китайский чай. Сейчас название чая и когда-то ярко-желтый с оранжевыми цветами колер сошли на нет, Только кое-где оставались проплешины бывшего яичного цвета, давно ставшие, разумеется, черными, как чумные пятна. Под крышкою была залита и осталась по сей день невредимой, только превратившись в совершенно стальную, как и вся коробка, древесная смола. Тот, кто закладывал коробку, знал, что делал. «Бросай!» Коробка вслед за стамеской и кувалдой полетела вниз и прикатилась прямо к ногам Дениса. На свет явился выкидной с кнопкою ассистом швейцарский нож. Денис, сидя на корточках, завозился с крышкой, пока секретарь Максим, тихонько ступая на целых, подбирался к нему со спины с поднятой над головой стамеской. Денис быстро обернулся, Максим закричал от ужаса и бросился со стамеской вперед. Профессионал мгновенно выхватил пистолет, выстрелил секретарю в живот и вновь принялся возиться с крышкой. Не открывалась, зараза. «Больно!» — закричал секретарь, катаясь по траве. «Больно!» По его рукам, зажимавшим рану, сочилась кровь. «Коньяк с утра пить не надо», — наставительно произнес Денис, более не оборачиваясь. «Кишки из голодухи плохо спиртное принимают», — еще пробормотал он. «Вот тебе и больно». Тут крак! Крышка, наконец, отлетела в сторону. Максим замер, замолчал. Крупные капли пота выступили у него на лице и одна за другою покатились на рубашку, смешиваясь с грязью и кровью. — Что там? Покажи, пожалуйста. Он сколько мог вытянулся в сторону Дениса. — Камешки. Удивленный Денис вытащил из коробки вдвое сложенный листочек желтой бумаги и перевернул коробку кверху дном, чтобы показать, что более в ней ничего нет. «Бумаженция!» — он заглянул внутрь коробки, словно бы ожидая, что сейчас в ней вдруг что-нибудь еще появится. «Записка!» «Что ж, записки разные бывают. Могут оказаться и весьма ценными. Ты там под катком-то хорошо посмотрел? Больше там ничего?» Максим еле заметно покрутил головой. Теперь он молчал, начавший неостановимо бледнеть. С каждым его тяжелым выдохом у него из живота выкатывалась новая порция крови. «Ничего!» выдавил вместе с кровью из себя секретарь. «Дальше кладка». «По-немецки сечешь, Макс?» Так просто, словно бы они два крепких кореша после тяжелого рабочего дня сидели сейчас в теньке редком, ножка на ножку, отдыхаючи за пивасиком, так спокойно и доверительно спросил Денис. «Нет», — выдохнул секретарь. Денис чуть повернулся и выстрелил ему в лоб. Денис сейчас не знает, раздраженно разглядывая кусочек бумаги, что такое начертано на нем плохим пером, оставляющим кляксы и царапины на листе. А мы вам, дорогие мои, совершенно достоверно можем сообщить полный текст. Инженер Красин Иван Сергеевич, настоящий расписку и непреложно свидетельствую, что остаюсь должным своему работодателю Визе Альфреду Карловичу рублевую сумму 3 миллиона на ассигнации Государственного банка Российской империи, каковую сумму обязуюсь предоставить в полное распоряжение упомянутого Визе Альфреда Карловича по первому его Альфреда Карловича визы требованию, в чем и подписуюсь. Красин Иван Сергеевич, августа 19 дня 1869 года от Рождества Христова». Далее стояла размашистая подпись. Денис пожал плечами, сплюнул в нянгу, быстро обыскал секретаря Максима, достал бумажник, выпотрошил его, бросил в реку, поднял левую руку убитого, посмотрел на часы на мертвой руке, почему-то хмыкнул себе под нос и часов не снял, только положил к себе в карман ключи от машины и найденные в бумажнике деньги и карточки, и еще плоскую коньячную флягу из внутреннего кармана пиджака. Теперь она перекочевала во внутренний карман пиджака Дениса, а на галстук, на 12-фунтовый галстук, можете себе представить. Денис не обратил ни малейшего внимания. Хотя что ему? Улик бояться, что ли? Вот мы бы с галстуком эдак-то пренебрежительно не поступили, дорогие мои. Хотя мы сами галстуков терпеть не можем, и до дней надевали их в основном только на собственные свадьбы, разу в 5 или 6. Ну, значит, и Денис галстуков не любил. Еще мы бы вот коньячку обязательно сейчас отхлебнули бы. Ну, за чуток хотя бы. Денис еще раз обсмотрел найденную бумажку, еще раз пожал плечами, вытащил из себя прозрачный файлик, аккуратно вложил в него маленький желтый листок, цепко оглянулся по сторонам. Ни души не наблюдалось во всей округе. Денис вновь сплюнул в нянгу, пихнул Максима в воду. Тот поплыл ничком, как и учитель Коровин. Денис еще раз разочарованно сплюнул и пошел через лес к остановке, где они с Максом оставили машину. И случилась тут одна странность, которой мы не можем объяснить. Неторопливо идучи к шоссе, Денис вдруг поднес к лицу свои странные часы и что-то произнес, обращаясь, по всей видимости, к самим часам. Ну, техника, вы понимаете, дорогие мои, техника идет сейчас 7-мильными шагами. Может быть, Денис так вот время на часах корректировал голосом или запись голосовую делал в дневничке. Бывают же в дорогих часах дневнички, как в смартфонах, дескать, завалил случившийся рядом контингент числом 3 штуки. А может, это вовсе и не часы на руке у Дениса? Ну, не знаем. Не знаем. На наш взгляд, куда сподручнее было бы разговаривать по обычному сотовому. Правда, разговоры по сотовым пишутся сейчас запросто. Все всеми, везде и всегда. А разговоры с помощью часов, может быть, пока еще не пишутся. Ну, не знаем. Не знаем. Кстати, о Денисе, дорогие мои, чтобы не забыть. Вы не поверите, но мы сами ровным счетом ничего о нем не знаем, как и о его часах. Вот ей-богу. Ни о прошлом его, ни о будущем. Даже его владение английским стало для нас полной неожиданностью. Более того, когда после всех событий не такие, как мы с вами, а уж полной мерой наделенные знанием и возможностями люди начали выяснять, кто таков есть сотрудник Денис и какого, собственно говоря, компетентного ведомства он сотрудник, оказалось, что никакое ведомство, хоть компетентное, а хоть и некомпетентное, оного Дениса за своего не признало и никак и нигде не обнаружило, ни живым, ни мертвым. Как он оказался в машине МакКорнейла? Почему обладал самой разнообразной информацией? Почему с такой легкой непринужденностью убивал невинных людей? Неизвестно. Можно тут, разумеется, строить разнообразные догадки, и мы не станем вам запрещать фантазии на этот счет. Сами мы в конспирологические теории совершенно не верим и считаем, что всем бедам в России виною бывает исключительно свои отечественные глупость, жадность и лень. Да, так Денис, значит, положивший расписку неведомого ему инженера Красина в карман, пошел обратно к машине. И сразу же здесь, у моста, вновь стал слышен шум людского прибоя, потому что это люди, а не море, все прибывали и прибывали на обетованный берег возле узла, узла федерального значения у села Кутье-Борисово. И вой собак со стороны Лосинки не утихал. Казалось, воет вся Глухово-Колпаковская губерния».